Два дерева в чистом поле. Разбежались второклассники ловить Наполеона, ушли директора. Только Вера и дошкольник Серпокрылов остались у бани. Они стояли поодаль друг от друга, и каждый глядел себе под ноги. На два дерева были сейчас похожи дошкольник и Вера. На два дерева, которые оторвались от родного леса и стоят посреди поля. Вроде бы вместе растут, недалеко друг от друга, а все-таки поодиночке. И каждое само справляется с ветрами и непогодой. Павел Сергеевич хотел вначале бежать вместе с директорами, но, увидев такие деревья, задержался. «Леш», — сказал Павел Сергеевич, подходя к дошкольнику, — «объясни все-таки, что случилось. Зачем ты отпустил Наполеона?» Дошкольник молчал. «Упорный парень», — вздохнул Павел Сергеевич. «Но нам-то с Верой ты можешь сказать, ведь мы тебе друзья?» При слове «друзья» Вера передернула плечами, а дошкольник, увидев такое презрение, совсем одеревенел. Потом вдруг вспомнил что-то, достал из кармана веревку, на которой водили Наполеона, и отдал Вере. Она равнодушно сунула веревку в портфель. И снова два дерева стояли посреди поля, чуть ближе друг к другу, а все-таки совсем чужие и, наверное, разных пород. Павел Сергеевич хотел было сказать им какие-то правильные слова, но слов таких не нашел. «А я, пожалуй, схожу за красками», — задумчиво сказал он, — «да баню нарисую. Вы подождите меня, вместе рисовать будем». Павел Сергеевич похлопал дошкольника по плечу, махнул рукой и скрылся за сараями. «А тебе нравится баня?» — тихо сказал дошкольник. Вера молчала. Ей даже глядеть не хотелось на человека, который так бессовестно ее подвел, обманул, бросил тень на честное до сих пор имя. Она ушла бы сейчас домой, но почему-то не уходила. Прошло минуты две. Дошкольник вздохнул и тронул Веру за рукав. «Вер», — сказал он, — «как противную гусеницу сбросила Вера дошкольникову руку со своего рукава». «Ну ладно тебе», — Вера молчала из последних сил. Наконец она не выдержала, окинула дошкольника ледяным голубым взглядом. «Зачем ты это сделал, Серпокрылов?» «Сама знаешь, ему надо на полюс». «Какой полюс? Ты мне-то зубы не заговаривай!» «Я точно знаю». «Что он сам тебе рассказал?» «Я проверил по компасу». «Ну что ты врешь? Откуда у тебя компас?» «Откуда надо?» — ответил дошкольник и достал из кармана плоский и круглый предмет, сильно смахивающий на ручные часы. «Отцовский». А ведь это и верно был компас. Настоящий компас с красной стрелкой, на кончике которой виднелись остатки фосфора. Дошкольник дернул рычажок, и стрелка подскочила на месте, закрутилась, выискивая север. «Он бежал на север», — сказал дошкольник. «От магазина до вашего дома точно на север. От вашего дома к сосне тоже». «Ну и что?» «Значит, Наполеон бежал на север. Тогда я взял и отпустил его». Вера недоверчиво покачала головой, взяла компас и положила на ладонь. Стрелка указала на ковылкинскую одинокую сосну. Там, где-то далеко за сосною, лежал северный полюс, макушка земли, и над ним полыхало полярное сияние. Вера осторожно шагнула на север. Дошкольник потянулся за ней. Когда Павел Сергеевич вернулся к бане, он не застал здесь ни Веры, ни дошкольника. Учитель раскрыл альбом, хотел начать набросок и раздумал. И баня показалась ему неприглядной, серым, скучным небо над нею, и обидно вдруг стало, что ребята его не дождались.